и, набрав скорость, Макиш передал все исходные данные предстоящего маршрута электронному мозгу и откинулся на спинку кресла. Теперь впереди было 9 свободных часов, за которые катеру предстояло пересечь орбиты Альтрозы и Эланы и выйти затем к Лигее. Значит, оставшись в одиночестве, теперь можно было как следует поразмыслить о том, что ждало впереди. Итак, Макиш удобно вытянул ноги, закрыл глаза и задумался о последних событиях. Очередной рейс астролябии был самым обычным, разведывательным, и система звезды ТП-66 была лишь одной из систем, которые предстояло обследовать во время экспедиции. Планету звезды было 3. Астролябия легла на орбиту за самые дальние из них. И, как обычно, прежде всего на планеты системы отправились разведывательные зонды. Как оказалось, 2 планеты были абсолютно безжизненны. На третьей, Лигее, оказалась какая-то флора. Потом, как обычно, на планетах высадились разведчики. На каждой был развернут стандартный форпост, в котором разведчик проводил смену 10 земных суток. За это время планету детально обследовали автоматы форпоста, да и сам разведчик, как правило, не сидел все время под прозрачным куполом. Если было необходимо, форпост работал не 10 дней, а больше. Разведчика сменял другой. На Альтрозе он, Макиш, обнаружил большие запасы цезия, и для уточнения ресурсов его сменил Головков. Уже было почти очевидно, на Альтрозе будет работать рудник, здесь будет создано поселение землян. На Лигее форпост был оборудован чуть позже, и сразу же Данилевский сделал открытие. Есть не только флора, деревья и кусты с голубыми листьями и еще голубая трава, но и фауна. Какие-то крупные хищного вида птицы, небольшие зверьки, похожие на земных сусликов, насекомые. Впрочем, такие открытия не были редкостью. В Музее исследования Вселенной можно увидеть сотни, тысячи образцов флоры и фауны из самых разных систем. Редкостью было другое — разумная жизнь. Такой редкостью, что за все 200 лет с начала дальних полетов земляне с ней еще ни разу не встречались. Галлюцинации у Данилевского начались на второй день его дежурства. Он сообщил о них на астролябию только на 4-й, и этим, между прочим, нарушил одну из заповедей разведчика, хотя его вполне можно было понять. Чем могли быть вызваны галлюцинации? Например, действительно переутомлением. Это допустимо, потому что Данилевский всегда был одержим работой и нередко оставался в форпостах по 2-3 смены. Если разведчик изъявляет желание, это ему разрешается, но при условии, что он идеально здоров. Усталость могла подкрасться незаметно и проявиться резко и неожиданно. Макиш покачал головой. Все-таки в это не верилось. Врач астролябии был придирчив и несговорчив. Значит, остаются какие-то особые условия Лигеи. Какое-то вещество в составе атмосферы. Но разведчик работает в скафандре, а внутри форпоста земной воздух. Правда, утечка воздуха все же могла произойти. Теоретически. Но автоматика немедленно бы это обнаружила. Данилевский об утечке ничего не сообщал. Может быть, был поврежден скафандр, но воздух Лигеи не годится для дыхания. Повреждение скафандра означало бы почти неминуемую гибель. Еще могло быть какое-то излучение, вызванное, скажем, каким-то крупным месторождением вещества, еще неизвестного человеку. Вот это в качестве предположения подходило больше, хотя и с некоторой натяжкой. И скафандр разведчика, и помещение форпоста защищены от каких-либо излучений. Нет. Час спустя, пролетая мимо Эланы, Макиш связался с Кулагиным, и на экране возникло бородатое лицо разведчика-собрата. На Элане было скучно. Обычная работа по оценке ресурсов –